Глава 17. Леха Никитин чувствовал, что крайне успешно теряет контроль над своей нормальной, весьма размеренной жизнью. В данный момент он сидел за кухонным столом, с тоской глядя на двух женщин, расположившихся рядом. У него возникало тревожное ощущение, будто его засунули в клетку с голодными тиграми, или даже, пожалуй, тигрицами. Того и гляди, чего-нибудь откусят, лишь бы не самые главные части тела. Маргарита Ротенберг, его головная боль, а также крайне будоражащее организм явление, спокойно попивал чай, наблюдая за нежданной гостьей, проехавшей почти 600 километров из-за того, что Ник пару раз не ответил на звонок, потому что реально был занят. Золотая девочка разглядывала новую участницу их то ли комедии, то ли драмы, то ли эротического триллера. Уже и не разберешь вот так, мимоходом, с выражением легкой скуки в синих глазах. Ну как же, королева. Лена, которую Ник совсем не рассчитывал увидеть, по крайней мере в своем городе, внешне тоже была спокойна. Вернее, так подумал бы сторонний наблюдатель, которым как раз Ник не был, зная рыжеволосую красотку слишком хорошо. В данный момент она пребывала в состоянии крайнего бешенства, но весьма умело этот факт прятала, опасаясь именно его гнева, потому что точно знала, истерик, скандалов и разборок Леха не терпит. Никитин познакомился с Леной почти год назад на одном мероприятии, устроенном партнерами в Питере. После удачного завершения рабочей программы всех участников встречи ждал банкет, который, собственно говоря, привел к тому, что поутру Ник и весьма симпатичная девица проснулись вместе. Для Лехи то, что новая знакомая не была блондинкой, стало чуть ли не откровением. Видимо, в какой-то момент после неопределенного количества алкоголя его мужское либидо решил пойти наперекор подсознанию и выбрал совершенно нестандартный вариант, плюнув на заскоки своего хозяина. Девушка оказалась не глупой, а для Ника этот факт являлся достаточно важным. Весьма обеспеченный, что гарантировало отсутствие финансового интереса, а главное – легкое в общении. Дальше все сложилось само собой, и как-то завертелось, закрутилось их знакомство, перейдя со временем в статус некого подобия полноценных отношений. А то, что его с Леной разделяли почти 600 километров, Леху, например, вообще неимоверно устраивало. Редкие, но бурные встречи, отсутствие ежедневного выноса мозга, абсолютная независимость. О чем еще можно мечтать? Причем правила распространялись на обе стороны. Сам Ник Лене точно так же сцен не устраивал. Ее местонахождение не проверял и ревностных чувств не испытывал вовсе. Он просто максимально наслаждался их редкими, но крайне горячими встречами. Тогда какого черта происходит сейчас? Совершенно непонятно. А главное, все это слишком отличается от обычного, вполне себе адекватного поведения девушки. Однако ломать голову над подобными метаморфозами у Ника тоже желания не было. И без того достаточно проблем, решений которых он пока что найти не мог. Оказалось, лимит неприятных открытий на сегодня еще не исчерпан. Лена вызывающе, можно сказать, даже демонстративно, провела языком по нижней губе и с придыханием поинтересовалась, как скоро он собирается отправиться в спальню. Ник мысленно попрощался со спокойным сном, лишь в этот момент поняв, в ближайшие ночи его любимая, очень удобная и уютная постель останется на растерзании гостей. Потому как хоть убей, не мог он представить, что спокойно уединиться со своей, в общем-то, вполне себе официальной любовницей, когда соседняя комната занята Маргаритой Ротенберг. Бред? Бред. Он Барби ничем не обязан. Их ничего на данный момент, кроме рабочих отношений, не связывает. Но не мог. И все тут. Сама мысль поступить подобным образом казалась ему кощунственной. Причем по отношению к обеим девушкам. С момента возвращения Барби прошло достаточно времени, чтобы Леха понял, сколько ни пытайся выкинуть эту стервозную блондинку из головы, а он всегда хотел ее. Именно ее. Остальное – попытка заменить оригинал суррогатом. А значит, продолжать отношения с Леной вроде как не очень честно. Даже при том, что с Марго, скорее всего, у них ничего не будет. Ну, по крайней мере, если он выдержит до конца это садомазохистское испытание ее присутствием, которое сам же себе и устроил. Но что делать сейчас, Леха не очень представлял. Поэтому поступил излюбленным мужским способом, проверенным и наиболее действенным. Просто-напросто сбежал. Сам себя за это презирал в данный момент, а все же предпочел пойти проторенными миллионами других, таких же бедолаг дорожкой. Обе девушки изумленно наблюдали, как он, буркнув себе под нос что-то о неотложных делах, а большие настенные часы на минуточку показывали почти 11 вечера, быстро собрался, хватая без разбора все, что попадает под руку, а потом выскочил из дома, оставив Елену и Маргариту на растерзание Васьки, который раскусил хитренький маневр брата и, пользуясь возможностью, уже тащил им обеим недоделанную вовремя домашнюю работу. Леха понимал, ему нужно побыть одному, чтобы спокойно оценить все те перемены, которые валятся на его голову, будто дары из рога изобилия, только крайне тяжелые исключительно по лбу. Никитин уставился на ключи от машины, удивляясь, для чего они ему вообще нужны, и за каким чертом он взял их с собой, сунув связку в карман, а затем пошел к ближайшему бару. Ему жизненно необходимо было расслабиться во всех смыслах этого слова, так как расслабляется любой нормальный мужик, а именно слегка напиться. Слава богу, неподалеку находилось весьма приличное заведение, до закрытия которого оставалось еще достаточно времени. Заправлял кабаком один из товарищей Ника, а значит, можно даже рассчитывать на хорошие виски. Мужчина, не торопясь, будто прогуливаясь перед сном, дошел до бара, мысленно споря сам с собой, как ему быть дальше. Чертову Маргариту Ротенберг он хотел до одури. Факт этот уже ясен, будто бриллиантные чистейшие огранки. И 100 раз им, Леха Никитиным, понят. Ну не дурак все же к своим годам. Однако то, что будущего у них нет, было столь же очевидно, сколь велика сила желания иметь это самое будущее вопреки всему. К тому же Барби стерва, как их поискать, эгоистичная и жадная. С другой стороны, после неожиданного возвращения золотой девочки, Ника совсем переклинила. Вот приехала Лена, с которой у него, в общем-то, была крайне занимательная, насыщенная, хоть и редко интимная жизнь. Радуюсь я не хочу. А у него все, никаких эмоций. Не хочет он рыжую красавицу больше. Совсем. Стоит перед глазами треклятая блондинка. Приворожила она его, что ли? Ник спустился по ступенькам и вошел в достаточно просторное подвальное помещение. Этот бар ему нравился. Ничего лишнего. Все лаконично, без фанатизма. Знакомый бармен приветливо кивнул, тут же плеснув в пузатый стакан янтарный напиток, на который Леха возлагал большие надежды. «Глядишь, отпустит. Хоть немного, это идиотское напряжение». «Что такое? Забухал с горя? Или отчасти?» Ник повернулся на голос, искренне проклиная свой маленький город. «Даже напиться не дадут от души». Рядом, ровно с таким же бокалом, сидел Макс Орлов, собственной персоной. Изрядно уже, кстати, нетрезвый. Как говорил герой одной детской книжки, скорее мертв, чем жив. «Блин, Орел, отвали, а! Вообще сейчас не до тебя!» Ник машинально назвал конкурента старым школьным прозвищем, совершенно не желая спорить, ругаться или терпеть выходки кого-либо. «Только не сейчас!» После стольких дней мучительной, выматывающей страсти, кипящей в его душе, и бесконечной борьбы с Оной. «Да ты что? Почему? Такое счастье ведь отхватил. Слыхал, моя девочка теперь живет у тебя. Ну и как она?» Леха даже поморщился от такого пошлого, ничем не прикрытого подтекста. Видимо, по делу Наташка волнуется. Не отпускает Макса старая любовь. Что-то подсказывало Никитину. В баре бывший одноклассник заливает именно эту тоску по светловолосой красотке, ставшей той самой роковой женщиной, память о которой, будто клеймо, остается на всю жизнь. «Макс, послушай, я вообще не хочу объяснить тебе что-либо и не обязан. Но в силу того, что ты ее, похоже, до сих пор любишь, сделаю исключение. Если ты не в курсе, то машину Маргариты подожгли. Пока неизвестно, кто и зачем. Поэтому она временно переехала ко мне. Но тебе, Макс, в данный момент нужно сосредоточиться не на своей бывшей девушке, а на реальной женщине, которая уже через день станет твоей женой». «Не станет». Леха подумал сначала, будто ему показалось. Так тихо прозвучал ответ Орлова. «В смысле?» — переспросил он у блондина, который с каждым глотком становился все пьянее и пьянее. «Без смысла. Отменил я свадьбу. Хорошо, хоть деньги не тратили, не планировали грандиозную гулянку. Было бы обидно». Нику захотелось стряхнуть изо всех сил сидящего рядом придурка. А еще лучше – дать ему в морду. Деньги? Серьезно? Его сейчас волнует именно этот вопрос? Ты что, скотина, Наташку бросил? Макс совершенно по-идиотски хихикнул и кивнул головой, чуть не упав при этом с высокого барного стула. Но ты... У Лехи внутри все колокотало от злости. Она же, блин, 7 лет с тобой. Все знают, насколько эта дурында влюблена в Максимочку. Все для тебя делала, а ты... Просто бросил ее, стоило появиться Барби? Серьезно? Бросил? Тебе-то какое дело? Не понимаешь? Я сам не понимаю. А забыть никак не могу, Марго. Она особенная, моя золотая девочка. Вся особенная, представляешь? У нее даже родинки на теле совершенные, словно маленькие звездочки. Ник слушал пьяное признание Орлова, чувствуя, как земля уходит из-под ног. Где? Что где? Не понял вопроса Макс, который был на грани окончательной потери связи с реальностью, потому что алкоголь медленно, но верно подталкивал его в прекрасную страну под названием «Пьяный бред». «Родинки у нее где?» — уточнил Леха, боясь услышать ответ. «А-а-а, интересно тебе. Значит, не было еще у вас ничего. Одна прямо на груди, а вторая на левой ягодице. Прикинь, сколько времени прошло. А я помню их, будто только вчера расстался с Марго». Ник медленно слез со стула и пошел на выход, не обращая внимания на возмущенные крики Орлова, который вдруг потерял собеседника. Но стоило Лехе оказаться на улице, он тут же ускорил шаг, практически срываясь на бег. На улице было душно, скорее всего, в преддверии дождя. Наверное, поэтому ему было так тяжело дышать. Леха Никитин ворвался в свой дом, искренне надеясь, чтобы все колющие и режущие предметы были спрятаны, потому что в душе у него имелось огромное желание прибить одну весьма лживую и, судя по всему, не очень адекватную блондинку. В холле было пусто. Он взлетел по порожкам на второй этаж, стараясь, тем не менее, двигаться максимально тихо, дабы не привлекать внимания свидетелей, которые сейчас вообще никак не нужны. На секунду застыл перед дверью спальни, где должна была находиться Барби, а потом решительно шагнул в комнату. Маргарита стояла у окна, изучая звездное небо. «Привет», — ласково начал Ник, тихонечко двигаясь ближе к девушке. «Чем занимаешься?» Она опешила от его неожиданного появления и неоправданно мягкого голоса. «Спать собираюсь. А что?» Тон у Барби был настороженный. Поведение бывшего одноклассника и нынешнего босса явно казалось ей подозрительным. «Ага, понятно. А я вот зашел спокойной ночи пожелать». Никитин сделал еще несколько шагов и оказался, наконец, в достаточной близости от Маргариты, чтобы вдруг резко дернуть ее к себе, заломив руки девушки за спину, развернуть лицом к окну и чуть нагнуть блондинку вперед. Она испуганно пискнула, пытаясь вырваться, но было уже поздно. Леха успел задрать подол ее домашней туники. «Ты! Это была ты! Ты!» Он до последнего не верил, но родинка была прямо перед его глазами, как положено на левой ягодице. Родинка, которую он очень хорошо запомнил и которую долго искал. «Твою ж, это реально была ты!»